Глава 20. «И ты молчала? Наташа!» Вот прямо задушить готова Швецову. Не по-серьезному, конечно, но встряхнуть ее хорошенько не помешало бы. «Да ты всю неделю на крыльях летаешь». Подруга возмущается еще громче, чем я. «Когда сказать, если ты только о своей работе распрекрасный трындишь?» «Ну и о Дымове, разумеется. В пятницу хотели в клуб сходить, так ты угнала смотреть помещение для новогоднего корпоратива». «Новогоднего! Сейчас лето!» «Так принято в крупных компаниях», — выдыхаю я. «То, что нас с Палычем позвали, это был форс-мажор. И зубы мне не заговаривай». Что конкретно сказал Лёха? «На работу сегодня мы едем на автобусе, потому что моя микро до вечера в сервисе. И вот именно сейчас я как бы между делом узнаю, что мой бывший подкатывал к Швецовой. Он приехал на выступление гимнасток. Я сначала решила, что не узнал меня. А уже после награждения подошел сзади и тихо так. Ну, здравствуй, Наташенька». Меня всю передёрнуло. «А еще что?» Он только и успел спросить, как у тебя дела, и передать привет рыженькой. Виола рядом нарисовалась. Вот он и дал драпу. Швецова виновато отворачивается к окну, а я думаю. Встречаться с Золотовым и его дражайшей супругой я не боюсь. Все выяснили и точки поставили. Но тогда зачем он к Наташке полез? Приезжаю вовремя. Но Юлька уже на работе. Быстро чеканит распоряжение Агнии. Самой Шефини с утра в офисе не будет. «Завтра еще раз поедем смотреть понравившуюся локацию для новогоднего корпоратива», — сообщает ассистентка. «Агния Львовна сказала, чтобы ты обязательно была», — Дымов велел. Сдержанно киваю и усаживаюсь за свой стол. Дымов. Как можно говорить такие слова, после которых хочется летать? Хотя... Может, он такое всем новичкам говорит, чтобы лучше работали? Ближе к полудню раздается звонок от Милы, старосты нашей группы. «Со всей суматохой на работе я чуть не забыла, что у меня завтра защита диплома». «Ты где вообще, Огнева?» Рявкает Мила, даже не поздоровавшись. «На работе, а что?» «Ты сообщение не читала, что ли? Защита сегодня, сейчас. Срочно перенесли из-за операции Сурина, нашего профессора». «То есть, как сегодня?» Подскакиваю на месте. «Да у меня с собой». «Дуй быстрее в институт. Диплом с рецензией все равно уже у комиссии». Несколько секунд ошалело смотрю на телефон. А потом вскакиваю, хватаю свой рюкзак и уже на бегу прошу Юльку сказать Шефине, что у меня защита диплома. «Ты ей в мессенджер напиши». Точно. На лестнице строчу короткое сообщение Савельевой. А потом пулей лечу на первый этаж. Притормаживаю уже в дверях. И то, чтобы не впечататься в спину шкафа Юры. «Привет, малявка». Водитель широко улыбается. «Куда летишь? Может, пообедаем сегодня?» «У меня защита. Такси, господи, надо вызвать такси». «Ничего не понял. От кого ты защищаться вздумала?» На квадратном лице недоумение, но мне некогда долго объяснять. «Такси!» «Не психуй, мелкая». Юра подталкивает меня к выходу. А то стоим на самом проходе. Давай я тебя отвезу, куда там тебе надо. А разве можно? Замираю, не веря в такую удачу. Дымов же. Не узнает ничего. У него сейчас совещание, потом с Иркой обедает здесь же. Погнали. И реально тянет меня к Майбаху. Ну, а я не сопротивляюсь. В итоге быстрее него до машины добегаю. Адрес говори. Юра лихо выкручивает руль прямо под кирпич, подрезая красную Мазду. Точь в точь, как меня когда-то. Советская, 44. Там мой институт. У меня сегодня защита диплома. Ща, быстро долетим. Обещает шкаф, а я набираю адрес на навигаторе. «Плотное движение, Юра. Давай по обочине, а? Если можно». «Да легко. Упрашивать его не надо. Через минуту уже мчимся под возмущенные визги соседей. А через 5 минут плотно упираемся в светофор». «Ну ты где? Еще 3 защиты и все». «Мила, точно не успею. Юр». Закусываю губу, потому что даже для меня это слишком. Чуть ли не впервые в жизни не знаю, как попросить. «Чего?» Шкаф хмурится, нервно тарабанит по рулю. Светофор, кажется, залип на красном. «Мы оба знаем, что я быстрее. Едва слышно выдыхаю. И маневрирую лучше. Даже не думай, рыжая, за руль тебя не пущу». Сжимаю губы и молча киваю. Конечно, он прав. Я бы тоже никого не пустила за руль своей машины. Да еще такой. Зеленый свет. Можно, наконец, ехать, но мы еле ползем. Аккурат до следующего светофора. Юра молчит, а потом неожиданно бьет по рулю. «Не знаю, что в тебе такого, но явно что-то есть, раз босс тебя так выделяет. Но пришибу, если разобьешь. Вылезай давай». Ушам своим не верю, но ныряю в водительское кресло. Юра чуть медленнее, но уже рядом и помогает с регулировкой сиденья. «Гони, малая, но без фанатизма. За эту тачку можно весь твой институт купить». Я о таком могла только мечтать. Майбах и я. Но времени на восторг и эйфорию нет, поэтому я медленно выжимаю газ. «Больше никогда рядом с тобой не сяду», — выдыхает шкаф. «Да я чуть не окочурился». Бледный сидит, волосы взъерошены, но хоть не матерится и не орёт, как всю дорогу. «Ни одной царапинки, Юр. Никого не задели. А что гудели взад, так это всегда первым достается. Спасибо тебе. Тянусь к шкафу и быстро целую его в щеку. Я тебе первому позвоню, как все закончится. Обратно я уже сама. Последние слова выкрикиваю уже на улице. Так быстро по ступенькам я еще никогда в жизни не бегала. Ну ты везло, Огнева. Белокурая Мила в черном платье комбинации на тонких бретельках стоит в коридоре. Они еще не ушли советоваться. Ага. Влетаю в кабинет, как только слышу голос профессора Сурина. Следующий. Спроси меня, что я несла на защите, в жизни не повторю. Хотя говорю уверенно. Меня даже просят помедленнее, но адреналин в крови зашкаливает. И это не только я чувствую, но и наши седовласые преподы. Но валить не валили. Пока жду результатов, быстро пишу Юре, что успела, и все должно быть нормально. В ответ тишина. Однако я не беспокоюсь. Обращаю лишь внимание, что Агния в сети, а мое сообщение почему-то не прочитано. Ладно. Через полчаса, максимум через час, я снова буду на работе и совсем разберусь. Когда нас приглашают внутрь и зачитывают оценки, радостно взвизгиваю, услышав заветное «отлично». Ура, наконец-то! Вечером все идем отмечать. Мила кричит мне вслед, когда я, как Золушка, бегу по лестнице вон из этого дворца знаний. «Читай сообщение!» «Ага». Вот тут с такси проблем не возникает. Ловлю машину и уже в салоне набираю Юре. Долгие гудки, потом сброс. Набираю снова и слышу сухое «да». «Юра, у меня отлично!» — кричу в телефон. «Благодаря тебе, спасибо, ты самый лучший. Завтра пойдем обедать и отпразднуем, хорошо?» «Рад за тебя, малая, но праздновать вряд ли смогу. Я теперь безработный». Дымов только что меня уволил. «Как? Просто не верю. За что?» «Да забей. Ему срочняк-тачка понадобилась ехать куда-то. В общем, я сам дебил, но за тебя рад. Веселись». «Он меня тогда должен уволить, а не тебя. Я ему все расскажу». «Не дури, он злой, как черт. Выгонит, даже слушать не станет. Никогда таким не видел». «Значит, и я увижу. Уволят, так уволят. Но шкафа пусть вернет на работу».